Адаму Орнер начал изучать стенографический отчет процесса народа Нью-Йорка против Майкла Моретти. Роберт Ди Силва прислал отчет со специальным посыльным. Была поздняя ночь, когда он закончил чтение. Вечером Адам позвонил Мэри и просил не ждать его к ужину, а прислать сэндвичи. Читая отчет, у Адама не возникало никаких сомнений, что если бы сама судьба в лице Дженнифер Паркер не вторглась в дело Майкла Моретти, судом присяжных он был бы признан виновным. Ди Силва вчистую проиграл процесс. Адам Уорнер взял в протокол допроса Дженнифер Паркер, который состоялся в кабинете судьи Уолдмена. Ди Силва. «Вы получили степень в колледже?» Паркер. «Да, сэр». Ди Силва. «И вы учились в университете на юридическом факультете?» Паркер. «Да, сэр». Ди Силва. «Когда посторонний человек дал вам пакет и сказал передать его главному свидетелю в процессе об убийстве, вы послушно выполнили это? Разве вы не согласитесь, что это глупость?» Паркер. «Это произошло не так». Ди Силва. «Вы именно так описали происшествие?» Паркер. «Я не думала, что он чужой человек. Мне показалось, что он из вашей команды». Ди Силва. «Почему вы так решили?» Паркер. «Я уже говорила вам. Я видела, как он разговаривал с вами. Затем подошел ко мне с конвертом в руках. Назвал мое имя и сказал, что вы просили меня передать конверт свидетелю. Это произошло так быстро, что...» Ди Силва. «Я не думаю, что это произошло быстро. Понадобилось время, чтобы кто-то купил вас». Паркер. «Это неправда. Я...» Ди Силва. «Что неправда? Что вы не передавали пакет?» Паркер. «Я не знала, что было в нем». Ди Силва. «Значит, правда, что вас купили». Паркер. «Я запрещаю вам жонглировать моими словами. Меня никто не покупал». Ди Силва. «Вы сделали это в виде одолжения?» Паркер. «Нет, я думала, что действую по вашим указаниям». Ди Силва. «Вы сказали, что мужчина назвал ваше имя?» Паркер. «Да». Ди Силва. «Как он узнал ваше имя?» Паркер. «Не знаю». Ди Силва. «Продолжим. У вас должна быть какая-то идея. Может быть, он осмотрел зал суда и сказал себе, кто из этих женщин может быть Дженнифер Паркер? Вам не показалось так?» Паркер. «Я уже говорила вам, я не знаю». Ди Силва. «Как давно вы с Майклом Моретти в приятельских отношениях?» Паркер. «Мистер Ди Силва, мы уже прошли все это. Вы допрашиваете меня в течение 4 часов. Я устала. Мне больше нечего добавить. Могу я идти?» Ди Силва. «Если вы сдвинетесь с места, я арестую вас. Вы попали в большую переделку, мисс Паркер. У вас есть только одна возможность выйти из нее. Прекратить лгать и начать говорить правду». Паркер. «Я говорила вам только правду. Я сказала вам все, что знаю». Ди Силва. «За исключением имени человека, передавшего вам конверт. Я хочу узнать его имя и сколько он заплатил вам за услугу». В протоколе было 30 страниц. Ди Силва делал все, чтобы расколоть Дженнифер Паркер.